506. Гуру. Чувство знания определяет, кому и когда можно дать полученное знание. Именно чувство знания дает возможность говорить по сознанию. С одним хочется поделиться широко, с другим желания нет, хотя и тот, и другой знакомы с учением. Что-то внутри безошибочно определяет. Это и есть уже знание духа.